Глава 49. Мы выиграли эту битву, но не войну. Константин и Михаил, и наверняка его императорское величество Михаил Старший знали об этом. А сейчас, окрыленные, пребывая в полной эйфории от победы, люди улыбались, хлопали друг друга по плечам, обнимались. С нашей стороны потерь не было, только смертельно раненые, но при наличии могини жизни смерть великодушно отступала, чтобы герой смог прожить еще немного, буквально до следующей схватки. Я же была намерена не терять никого из солдат, так что ждать костлявой придется еще очень долго. Конечно, магов-клириков утопить не так-то и просто. Мы выловили тех, кто не принадлежал водной стихии, и собирались допросить их, как только вернемся в Константинополис. «Ты же выйдешь за меня?» — негромко осведомился Константин, замерев позади. «Я еще точно не решила», — честно ответила я. «Я влюблена в тебя, но...» «Впервые женщина отвечает мне вот так». Принц нисколько не обиделся. Он, наоборот, расхохотался и, резко подхватив меня на руки, куда-то понес. В мою же каюту. «Это неприлично». Нахмурилась я, стараясь не показать, как его прикосновения меня волнуют. «У тебя нет фрейлины», — нагло усмехнулся этот. «Капитан Кей Акеми», — добавил он, а моя челюсть чуть не свалилась вниз. «Как ты догадался? И давно ли?» Мужчина аккуратно поставил меня на ноги у самых дверей, ведущих в мою каюту, и серьезно сказал: «Не сразу. Через некоторое время. Во-первых, львица. Во-вторых, твои глаза и цвет волос. В-третьих, твоя уверенность, граничащая с наглостью. Я аж задохнулась от такой претензии». «Тш, а то лопнешь», — усмехнулся Костя. «А еще ум. Ты говоришь по-другому. Твои речи и мимика такое не подделать». «А теперь, дорогая, переоденься, мы идем в Тортус отметить нашу маленькую победу». Я молча прошла в каюту и хотела было капризно отказаться, хлопнув дверью, а потом рассмеялась, хохотала до слез на грани с истерикой. Но переодеться мне точно нужно. Саманта вошла следом за мной через несколько минут и временно заняла место фрейлины при мне. Раны мне залечила Мелоди. Даже шрамов не осталось. Чувствовала я себя в целом хорошо и пришла к выводу, что Константин прав. И нужно сбросить накопившееся напряжение и немного расслабиться. Тем более, что на Тортусе были и вполне приличные заведения для капитанов и их ближних. Принять ванну, соорудить простую прическу, конский хвост, натянуть костюм, юбку-брюки темно-винного цвета, белую рубаху и приталенный, чуть укороченный жилет в тон юбки — все это не заняло и часа. Последний штрих — высокие сапоги с квадратным каблуком. Увидев меня, выходящую из каюты, в новом наряде и решительно готовую к веселью, его высочество Константин лишь понимающе усмехнулся, сверкнув восхищением в темных глазах. И, подойдя ко мне, нежно поцеловал ладонь с тыльной стороны, вызвав сонм мурашек по телу. «Прекрасно выглядите, моя повелительница молний», — искренне сказал он. «Тебя и правда не смущает, что я магиня?» «Нисколько. Я ведь всю жизнь общаюсь с одаренными. Люди как люди. Среди неодаренных плохих ровно столько же, сколько среди магов. Поэтому считаю, что судить человека стоит только по его поступкам, а никак не по природным особенностям». Я удовлетворенно кивнула. На Тортусе наше сражение навело шороху. Народ, тот, у кого рыльце в пушку, забился по щелям и не отсвечивал, а я и принцы вместе с частью наших команд направились в самое элитное заведение города пиратов, в веселую Барб. Впервые за долгое время я позволила себе немного отвлечься от реальности. Насладилась подобием канкана, песнями местных бардов, игрой небольшого оркестра игравшие во то веселые, то грустные мелодии. Мне хватило 3 кружек сидра, за прохладой которых я и не заметила, насколько он крепок. «Ты выйдешь за меня, Катерина?» Искушающим змеем прошептал мне в ухо Константин. Я же, чуть осоловела на него, посмотрев, отрицательно качнула головой. «Не-а. Слушай, Костя». «Костя?» — искренне изумился он. «Ага. Ты же не против, если я буду тебя так называть?» Сделала я глаза кота из Шрека. «Звучит странно», — задумчиво протянул принц. «Но мне нравится. Называй». Щедро позволил он. «Так вот, я планирую жить на своем острове. У меня там столько дел, столько дел!» Закатила я глаза, прижав руки к груди. «И кота достала!» — искренне проговорила я. «И главное», — понизив голос до заговорщического шепота, добавила я, «мне моя работа нравится». «Ты считаешь, что быть принцессой — это работа?» «И это тоже, но ты меня...» Сделав глоток сидра, чтобы подавить икоту, продолжила. «Я считаю своим любимым занятием творить на заводах что-то новое. А ты, поскольку наследник, надо же, отпустила!» Искренне удивилась я, поскольку и Катя действительно перестала. «Должен присутствовать в Константинополисе. Вывод?» «Вывод?» Одна из его красивых темных бровей вопрошающе изогнулась. «Какая это семья, если я там, а ты тут, то есть в Византии?» Патетично вскинув указательный палец к потолку, торжествующе вскричала я. «Вот так-то! Ну что же это такое?» В сердцах воскликнула я, поскольку снова вернулась надоедливая икота. «Да, дилемма», — согласно покивал наследник престола. «Вот, попей, оно холодное и вкусное». Ко мне пододвинули какой-то напиток с ароматом меда. «И когда успели принести?» Посмотрев на спокойное лицо Кости, с сомнением принюхалась. «Оно поможет убрать икоту». Весомый аргумент, и я решилась. «Кейт, ты согласилась выйти за меня замуж», — уверенно заявил Константин. «Да?» «Да». «А где священник?» «Нужно найти его. Может, он в храме? Здесь есть церковь?» — окликнул принц, проходившую мимо подавальщицу. Та отчаянно закивала и даже адрес назвала. «Ну вот, проблем нет, никаких препятствий для исполнения нашего желания». «Ого, ну, хорошо. Я очень сильно хотела спать. Да так, что глаза сами собой закрывались, и мне уже мечталось просто прилечь. А если для этого нужно было обвенчаться, то ладно, чего уж. Жених красавчик, и я в глубине души была по уши в него влюблена». Представив Константина обнаженным, глупо захихикала, вся покрывшись притворно-стыдливым румянцем. 15 человек на сундук мертвеца! Йо-хо-хо! И бутылка рому! Пей, и дьявол доведет до конца! Йо-хо-хо! И бутылка рому! А-а-а!» напевала девушка, висевшая на широком плече Константина. «Ваше высочество, Катерина!» Его так и подмывало хлопнуть ее по упругой округлой попке. Но принц сдержался усилием воли и просто чуть крепче сжал длинные стройные ноги. «Не кричи так! Нас поймают твои люди, и мы не поженимся!» «А-а-а!» Пьяненько рассмеялась Кейт в ответ. «Боишься, мои воины помнут твою породистую мордашку, ваше высочество?» Фыркнула она и икнула. ты ж меня украл, подло напоив. Хотя я вроде как и не против. Константин закатил глаза, прося терпения у Всевышнего, а сам поспешил скрыться среди узких улочек Тортуса. Его люди каким-то чудесным образом умудрились напоить приближенных Кейт, благо среди них не было большого Бо, тот куда-то ушел, решать свои личные дела на Тортусе. Церковь располагалась на взгорке, и ее было видно со всех точек городка. Двери в храм были плотно закрыты, и принцу пришлось изрядно напрячься, чтобы достучаться до спящих обитателей. «Кого это принесло в столь поздний час?» Пробурчали с той стороны, и маленькое окошко резко отъехало вбок. «Чего вам, мил человек?» Голос не был вежлив, но терпимо. «Мы хотим пожениться как можно быстрее». «До завтра потерпеть никак?» Уставился на колоритную парочку в полном ошеломлении старый священник, живший на острове много лет и пытавшийся повлиять на умы пиратов. Но, как показывала практика, все было тщетно. «Он боится, что на трезвую голову я передумаю», вместо парня ответила девушка, мешком висевшая на его плече. «И он может оказаться вполне правым. Но пока я согласна. Ловит момент хитрец». «Кхм-кхм». Позади опешившего церковника послышалось деликатное покашливание, и женский мягкий голос с нажимом произнес: «Эрисий, пусть обвенчаются, не видишь разве? Влюблены они». Старик тяжко вздохнул и все же сбросил засов с дубовой двери и распахнул створку, пропуская незнакомцев в святая святых, в храм Всевышнего. «Берешь ли ты, Константин Дука, Екатерину Марию Лотарингскую в законные жены? Берешь ли ты, Екатерина Мария, Константина Дуку в законные мужья?» Клятвы любви и преданности неслись ввысь к самому небу. Принц и принцесса обещали друг другу пред ликом Всевышнего, что проживут жизнь душа в душу, разделят поровну и радости, и печаль. Кейт была серьезна. Она давно пришла в себя от выпитого, поскольку организм магов выжигал любой алкоголь достаточно быстро, и сейчас уже больше не притворялась. Она приняла для себя решение и шла на столь серьезный шаг вполне осознанно. А проблемы они будут разруливать по мере поступления. «Святой отец, можно ли попросить у вас помощи?» Обратился Константин к священнику, стоило церемонии завершиться. «А какой? Ежели в моих силах, то помогу. Мне нужна лошадь, чтобы достичь пристани». «Мартин свезет», — кивнул старик. «Погодить немного». Добравшись до пирса, Константин кинул молодому пареньку золотой и, подхватив Катерину на руки, донес ее до ожидавшей их шлюпки. Оказавшись на борту авантюристки, он также молча проследовал в капитанскую каюту и уже там заговорил. «Ты ведь могла отказаться там, в церкви?» «Могла». Сверкая янтарными теплыми глазами, улыбнулась девушка, обхватывая его за шею и нежно поглаживая затылок любимого мужчины. Но не захотела. «Думаю, мы договоримся. Как думаешь?» «Однозначно», — прорычал Костя, не в силах больше сдерживаться. Его губы смяли мягкие уста Кейт в страстном поцелуе. Страсть захватила их обоих, закружив в вихре дикого танца. Два дыхания сплелись в одно, поцелуй становился все глубже, два сердца стучали в унисон. Сладострастный стон вырвался из груди Екатерины, а Константин, подхватив на руки жену, понес ее на брачное ложе, и он был совершенно уверен, что сделает эту необыкновенную девушку самой счастливой на свете.